всех собрали. Всех покемонов, да. Понятно. Здравствуйте. Информируем вас о необходимости дождаться ответа оператора. Данный разговор имеет решающее значение. Ну все, пиздец. Здравствуйте. Здрасте. Компания МБА «Финансы», специалист Чуковна Елена Юрьевна, ведется запись разговора. Бля, мне вообще похуй, как тебя зовут. Веришь, нет? Не тем более. Вам знакома Ксения Николаевна? Ты что, пизда, не понимаешь по-русски, что ли? Лошадь ебаная. Ай, всего доброго. Ха-ха, слилась. Я Пузырькова Юлия Андреевна, звонок в рамках звонка. Подождите. Пузырькова? Нихуя у тебя фамилия веселая. Простите, я не сдержался. Пузырькова. Ну, дальше говорите. Простите. Очень смешно. Всего доброго. Пузырькова, стой. Здравствуйте. Здорово. Меня зовут Шевчук Ярослав Петрович, компания «Конго». У нас с вами разговор записи находится. Могу слышать Ксению Николаевну? Нахуя она тебе нужна? Как-то тебя там зовут, я забыл уже. Хотели пусть поговорить. Ярослав, а вас как зовут? А, Ярослав. Слышь, Ярослав, короче, блядь, знаешь, такая ситуация. Сегодня столько вас, блядь, названивают со всех МФОшек, блядь. Ты видел фильм, мультик «Покемон» в детстве? Ну, хотя, наверное, ты щенок не знаешь. Короче, там песня была «Всех их вместе соберем». Видел, конечно, «Покемон!» Вот, блядь, вот что вы сегодня все вместе решили собраться, что ли? Хули вы меня бомбите? Вы разве не собираете нас? «Покемон»? Блядь, походу, я сегодня их начал собирать. Я уже начал собирать. Ну что, Пикачу, говори. Да? Знаю, не знаете? Пикачу, я все знаю. Всех знаю, прикинь. Знаете? Да. Всех собрали. Всех покемонов, да. Понятно. Ну и что? А Ксения Николаевна... Слышь, покемон. Я так, наверное, я так видосы подпишу. Покемон, откуда ты из... Откуда звонишь? Пикачу. Компания «Конго». А, вот, покемон из «Конго». Отличная будет запись, и ты ее, короче, в Ютубе ищи. Отвечаю, понравится все. Очень смешная будет запись. Офигенно, я тебе честно говорю, да. Вот. Так что, ну, а ты понимаешь, что я никому ничего передавать не буду. Ну, никому ничего передавать не буду, само собой. Вот. Могу, конечно, нахуй послать, но вроде ты нормально разговариваешь, нахуй слать не буду. Вот. Ты же понял, что ты на переадресации сейчас? Ну, наверное, да. Ну, ладно. Такие дела, Пикачу. Давай. Базарь. Ты из унитаза вылези, китайскую гарнитуру подправь, блядь, и общайся, долбоебина. Ух ты, а кто это такой у нас сейчас? О, вылез из унитаза. Здорово. Здорово. Вылез, что ли? Да, вылез. Вы рады? Очень? Ну, блядь, ну да, как с унитазом общаться, блядь, и очень приятно. Ну, вот видите, как я вас обрадовал сегодня под вечер. Ну, благодарю. Звонок из Промсвязьбанка, меня зовут Горох Илья Андреевич, да, меня зовут уже писаться. Ксения Николаевна, могу слушать? Зачем Горохов? Ты сам себе такую фамилию выбрал? Или это твоя настоящая фамилия? А что сейчас к фамилии придираемся? Горохов. Ну, базарь, что надо? Давай, говори. Взаимовежливый диалог, видите? А чё, блядь, не взаимовежливый какой-то? Я с тобой на ты. Ты же звонарь, ты же это понимаешь. Так что я могу на ты. Звонарь в церкви. Знаете, да? Если человек с Богом связан, значит он знает. Ну, блядь, ты с Богом далеко не связан, ты звонарь по телефону. Ты мозгоёб, ты телефонный пиздобол, ты голос трубки. Так тебе яснее? Сейчас пользуйтесь тем положением, что вы со мной можете разговаривать свободно, а я нет. Подожди, давай ты личный номер мой скинь мне, и мы с тобой пообщаемся тогда, как ты можешь, герой. Как я могу? Да. Я думаю, вам такая форма не понравится разговора, однако сейчас вопрос в другом. Ох ты, нихуя себе, я смотрю, ты там Бэтмен. Да. Ксения Николаевна, то я могу услышать? Нахуя? Так номер телефона наш ваш оставил как дополнительный, соответственно, чтобы мы с ней связались. Ну не свяжетесь вы с ней, со мной базарь. Да, у меня нет желания сейчас, я вам скажу. Представьте для начала тогда. А что ты там, обиделся что ли, что я с тобой как-то не так разговариваю, Горохов? Очень, вот прям очень. Бля, ты коленки обними, залезь под душ, включи музыку. И, короче, грусти, пиздец, тогда тебя отпустят. Я так, конечно, не делал, но я тебе советую, я в кино видел. Да, я верю, конечно, что не делали. Просто знаете, наверное. Конечно, бля. Ладно, вопрос сейчас не в этом. Если представляться не готовы, готовься к взаимовязанному диалогу. Всего доброго, до свидания. Давай, не купай. Культуре для начала все-таки. Давай, пиздуй. Вот, давай, тоже. Ну, давай, срыгни уже. Здравствуйте. Здрасте. А вам кем она приходит? Пригласите к телефону. Представься. Что значит представься? Представьтесь. Для тех, кого не знаете. Слушайте, административное взыскание. Сука ебаная, ну-ка представилась. Анастасия Игоревна, разговор записывается. Не ты, а вы. Ты сучка ебаная. Ты что такая борзая? Женщина, вы свою речь контролируете. Ты там ничего не перепутал? Ксения Николаевна, к телефону лошадь, приглашайте. Педальная, нахуй. На платную линию, женщина, вас перевожу, баланс. Переводи, нахуй, переводи, тварь. На платную линию. Компания «Веритас», бренд «Е-заем», специалист отдела взыскания Мария Алексеевна Кишинева. По поводу вашей задолженности, звоним 10 дней, займ, так вы не закрылись, 7 224 рубля 66 копеек. Почему так и не оплатили, не решили вопрос? Нахуй это нужно? Ты что, мразь? Ничего не перепутываться. Игорь Александрович. Что кусок говна? Зачем вас торгать? Ну что ты кусок говна. Просто ты звонарь ебаный. Еще есть вопрос? Я вас... Конечно, если почему не оплачиваю. То, что вы оскорбили сотрудника, вопрос компании. Вы решаете, наоборот, усугубляете ситуацию. Потому что кончается на у, блядь. Автососина ты-то. Клади трубку и слепалась по-быстрому. Нахуй. Почему не производите оплату, Игорь Александрович? Потому что я тебе сказал. Нахуй это нужно? Я все записываю, это, что вы отказались. На очки тебе там зафиксирую, поняла? В трубочку сверни. Требование компании. Нет. Требование компании произвести оплату сегодня. Хуй тебе. Если вы не можете полностью займ закрыть, вам предлагается продление на 20 дней 1000 рублей, на 200 дней 1500. Оплата поступает сегодня от вас. Прочитала скриптик. И трубочку, хуяк. Пошла в жопу. Компания уже будет решить, когда положить трубку. Оплата поступит сегодня от вас. Хуй соси, губой тряси. Я вас понимаю, когда компания фиксирует факт нарушения с вашей стороны 309 статьи Гражданского кодекса за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Все твои статьи ни в какой хер не уперлись, поняла, твои статьи. Негативную отметку компания ежедневно отправляет в бюро кредитных историй в соответствии с 18 федеральным законом. На лбу себе ебани там какую-нибудь отметку. Блядь. И раз вопрос с компанией вы не решаете, компания вправе работать в вашем окружении. Ох, ебать, как страшно, блядь, я обосрался. Взаимодействие начиная от близких, заканчивая вашим руководством. До свидания. Ой, блядь, сука.